Глава 21. Ренхаан восседал на почетной трибуне, дружелюбно улыбался каждому проходящему, а иногда и приветливо помахивал ладонью. Однако это были всего лишь механические жесты, продиктованные социальными условностями, ведь на сердце кардинала высшего совета царило мрачное запустение и тоска. Они поселились там давно, когда не стало его дорогой Элииры. Хану приходилось скрывать ото всех свое истинное душевное состояние, ибо гражданин столь высокого положения никогда и нигде не должен демонстрировать слабость. Единственное, что могло заставить кровь бежать по венам быстрее и пробудить в мыслях былой задор, это мечты о реванше с грязнорожденными. За время, минувшее со дня поражения под Элдримом, капитулат вырвался из привычных многовековых рамок. Народ темноликих продемонстрировал, что способен проявлять гибкость и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. В рекордные сроки, всего за несколько лет, удалось полностью перекроить и модернизировать свою армию. Глобальные реформы еще не завершились, но уже сейчас можно констатировать. Военная мощь капитулата достигла беспрецедентного уровня. И когда пробьет час, эта сила обрушится на обнаглевший ходячий скот, сметая их жалкие подобия цивилизаций. Такой исход был предрешен. Альтернативы не существовало. И это не пустая бравада, а сухой факт. Ведь, невзирая на потерю Элдримского побережья, темнолики продолжали содержать обширные агентурные сети в крупных человеческих государствах. Согласно всем докладам, поступавшим из-за Серебряного океана, грязнорожденные, опьяненные мимолетными успехами, возомнили себя победителями. Они самозабвенно занимались дележкой свалившихся экономических благ. О войне никто из них уже не думал. Равно как и о том, что новые земли придется защищать с оружием. Маэстро исчез. Без него безликие демоны превратились в рядовое формирование милитариев. Грозное, но все же предсказуемое. Людские правители променяли дух завоеваний на мелочное стяжательство. Север лишился главного врага в лице Абиссалии. Доподлинно известно, какой катаклизм постиг кьяров, отчего они несколько лет кряду практически не высовывались из своих пустошей. Поговаривают, будто к этому был как-то причастен выродок железной маски, но доказательств так никто и не привел. Вкупе с мощной финансово-торговой подпиткой, полученной северянами после взятия Элдрима, это подтолкнуло Скальвир к объединению с Винхойком, и вскоре этот союз так разросся, что подмял под себя весь север. Теперь же он подпирает границы срединных государств. Уже сейчас там случаются стычки, которые с каждой новой луной становятся все чаще и кровопролитней. Равнинное княжество, возгордившись своей победой, занималось примерно тем же, только с юга. Новый правитель Каэлин Гран-Ревнар не смог совладать с соблазном, а потому пустил свою закаленную в боях на западном побережье армию в дело. Под надуманным предлогом он захватил медные рудники, принадлежавшие Лорентийской республике, а затем обозначил притязания на их южные области, вплоть до Седых пиков. Патриархия и вовсе в своей внешней политике опустилась до уровня кабацкого задиры. Запугивая всех вокруг безликими демонами, они навязали соседям свои властные амбиции. Кого-то Леоран Гран-Блессин принуждал к заключению кабальных соглашений, выгодных лишь ему. Других заставлял идти на уступки помельче. А соседний Медес патриарх и вовсе в открытую обложил данью взамен на военную помощь. Иными словами, обстановка на землях грязнорожденных была крайне далека от гармоничной. И, кстати, на основании этого мудрейшие ученые-мужи капитулата выстроили еще один прогноз. Вполне вероятно, что в течение ближайших 10 лет двуногий скот израсходует свой боевой потенциал в междоусобицах, и это еще больше упростит задачу по возвращению земель Старого Континента. «Вилди, что это там? Неужели на сегодняшний праздник кто-то решил подсветить зубчатый хребет?» Ренхан неохотно вынырнул из приятных размышлений и посмотрел в ту сторону, куда указывал его сосед. «Хм, и действительно, одна из вершин горной гряды, где издревле добывали мрамор и гранит для стройки Блевенда, сейчас сияла золотом на фоне ночного неба. Из-за этого она казалась словно подвешенной во тьме». «Ничего об этом не знаю, брат Зон», — вынужден был признать кардинал. «Может, жрецы Золотого Купола собрались внести свою лепту в грядущее представление?» «Отправлю вестового с нотой к Вейлди Сиену», — принял решение собеседник. «О таких вещах нужно предупреждать». По чести говоря, собственное объяснение Ренхаана совсем не убедило. Какая-то ничем не оправданная тревога стиснула грудь, отчего с трудом удавалось дышать. Пока Нейзон в втолковывал посыльному, что он должен будет передать господину первому жрецу, оловеец сотворил плетение орлиного взора и устремил взгляд вдаль, туда, где один из зубцов седых пиков вдруг озарился золотым светом. «Вилдизон, я сошел с ума или...» — тронул Хаан собрата за плечо. «В чем дело?» — отвлекся от вестника сосед по трибуне. Хаан лишь молча ткнул в сторону горной гряды, нависающей над крышами славного Блейвенда. У него попросту не нашлось слов описать то, что ему мерещилось в далеком золотом свете. Собеседник тоже сформировал оптическое плетение и замер, рассматривая невероятную сцену. И судя по тому, как у брата Зонна расширились глаза и приоткрылся рот, он увидел то же самое. «Это боги нашего мира?» — хрипло выдохнул ловиец, не двигаясь. «Я не понимаю, что вижу». Внезапно из золотистого сияния выстрелила какая-то мелкая искорка. Она устремилась куда-то в сторону города, но уследить за ней взглядом было довольно затруднительно. Вскоре она окончательно потерялась где-то за изящными мраморными колоннами и сверкающими от огней шпилями столицы. Однако именно в этот миг сердце Ренхана пропустило удар. «Зон, всем нужно бежать!» — одномоментно посерел кардинал. «Что? Как это? Куда?» — вскинулся соратник. «Не знаю! Просто беги!» — прокричал Хаан, срывая голос. Подавая пример остальным, он смел на землю стоящие перед ним ритуальные фонари и кубки с вином, да перемахнул через небольшое ограждение. Толпа людей, в которую прыгнул Хаан, в изумлении отпрянула. Вид одного из самых знаменитых политических деятелей капитулата, сигающего на голову соотечественников, их сильно удивил, а перекошенное в гримасе лицо и вовсе вызвало оторопь. «Уходите! Все уходите! Быстрее! Времени мало! Спасайте свои жизни! Спасайте детей!» — срывал горло Ренхан. Но ловейцы смотрели на него, как на сумасшедшего. Кто-то опасливо попятился, кто-то неприязненно морщился, и ни один из сограждан не внял этому отчаянному предупреждению. А потом стало уже поздно. Народ на улице взволнованно загомонил, когда мостовая под подошвами мелко задрожала. Послышались первые панические выкрики, которые впоследствии заглушил утробный гул. Вибрация нарастала, и вот уже окрестные здания пошли ходуном, роняя плитки черепицы и фрагменты архитектурных украшений. Толпа заголосила и подалась дальше от несущих угрозу стен. Однако на день первого огня в столице собралось так много истинных граждан, что образовалась давка. Кто-то упал и встал, а кому-то подняться было уже не суждено. Внезапно все прекратилось. В повисшей жутковатой тишине затухало эхо ракочущего скрежета огромных мраморных блоков, а может и самой земли. Где-то заплакал ребенок, чуть дальше еще один. Совсем рядом всхлипнула женщина. Горожане и гости Блейвенда принялись переглядываться и переговариваться, а потом сотни взглядов скрестились на Ренхаане. На лицах оловийцев застыл немой вопрос. Это уже закончилось? Но кардинал не знал, что им ответить. А затем все грянуло с новой силой. Плиты мостовой, веками лежавшие незыблемо, с оглушительным скрежетом пошли волнами, как вода в шторм. Сотни истинных граждан повалились с ног. Испуганные крики заметались по улицам, и невидимыми птицами устремились в ночное небо. Бесчисленное множество фонарей, ламп и светильников покатилось по земле. Не понимая, куда он бежит, Ренхан бросился подальше от столпотворения. Риск быть задавленным в толкучке в данных обстоятельствах присутствовал немалый, а ему требовалось обрести твердую поверхность под ногами. Запрыгнув на массивную ступеньку, которая в силу своего внушительного размера дрожала значительно меньше, кардинал принялся выводить замысловатую комбинацию истинных слогов. На начертание полноценного заклинания о рекании сейчас не было времени. Поэтому Хаан сбрасывал себе под ноги десятки и сотни мелких конструктов, которые уже впоследствии формировали более крупное плетение. Эта техника творения волшбы считалась довольно сложной и к тому же устаревшей, но кардинал высшего совета владел ей на достаточно выдающемся уровне, поэтому ему удалось собрать из многих десятков отдельных фраз единый конструкт, который стабилизировал почву. Вокруг Ренхаана образовался безопасный пятачок, не более 20 шагов поперек, и он сразу же обозначил его границы защитным куполом, который замерцал, привлекая внимание паникующих граждан. «Вы можете передать мне только своих детей!» — принял кардинал нелегкое решение. «Но самим вам придется искать спасение самостоятельно! Места для всех не хватит!» И тогда обезумевшая толпа рванулась к островку спокойствия, как к единственному шансу. Падая на дрожащих и плывущих плитах мостовой, они продолжали упрямо ползти к своему шансу на выживание. Но жесткие подошвы, одурманенных ужасом соотечественников, безжалостно топтали их, не позволяя подняться. Хан видел, как молодая мать, прижимая к груди младенца, пыталась пробиться сквозь стену тел. Ее оттолкнули, она споткнулась о вздыбленную плиту, и ребенок выскользнул из ее ослабевших рук. Крошечное тельце на мгновение исчезло в давке, и его больше никто не видел. А Лавейка с искаженным от осознания произошедшего лицом застыла на коленях, пока ее саму не смяла новая волна бегущих. А затем толпа ударила в границы защитного купола, словно прибой. Натиск усиливался с каждым мгновением, и вот уже первые ряды оказались приперты к магическому барьеру. Еще немного, их глаза полезли из орбит. Кровь брызгала из разъявленных ртов, а хруст ломаемых костей звучал громче панических криков. «Только детей! Я могу взять только детей!» — завопил Хаан, ощущая, как дрожит его голос. «Болваны, прочь! Спасайтесь сами!» Ему пришлось применить еще одно заклинание, чтобы отбросить потерявших рассудок алавийцев. «Вилди! Вилди! Моя дочка! Прошу, спасите ее!» Вырвалась вперед темноликая, в отчаянном порыве расталкивая толпу. За нее, рыдая, ошалела зира и сцеплялась перепуганная до смерти девочка. «Сюда! Подними ее выше!» — приказал кардинал. Он сформировал выемку в своем барьере, которая переходила в небольшой жолоб, и по ней несчастный заплаканный ребенок скатился, как по горке, попав в безопасный участок. «Следующий! Передавайте сюда детей!» — прокричал Ренхаан. И вот только сейчас до соотечественников дошло, что происходит. Они объединились и в дружном порыве принялись переносить на руках юных сограждан и совсем маленьких, не умеющих самостоятельно ходить, и подросших, а иной раз и тех, кто уже вступил в пору отрочества. Вскоре возле кардинала собралось с полсотни детей разных возрастов. Те, кто постарше, помогали сладить с малышней и в меру своих скромных сил пытались их успокаивать. Где-то в стороне наметилось похожее оживление. Кажется, там другие братья из высшего совета тоже занимались спасением детей. Но вот что именно они предпринимали, Хан не мог видеть. Приходилось надеяться, что те решения, которые он принял, оправдают себя хотя бы отчасти. Но вот земля толкнулась в подошвы особенно сильно. Некоторые здания не выдержали этого и сложились, будто карточные домики. Густые столбы каменной пыли устремились ввысь. Крики стали звучать громче. Кардиналу стоило огромных усилий удержать и островок стабильности, и барьер вокруг. А потом алавиец вдруг заметил, как на него кренится обломок стены размером в 5 сажений. Не позволяя себе поддаваться смятению, Хаан пустил боевой конструкт прямо в него. Чары активировались, и мраморная глыба распалась на мелкие песчинки. Внимательно следя за обстановкой, кардинал высшего совета без остановки плел волшбу. Он одновременно усмирял почву под ногами, формировал барьер, видоизменял его, когда граждане подсаживали новых детишек, да еще и сбивал в полете сыплющиеся на голову каменные обломки. Алавиец старался отрешиться от того, что видел, но все же происходящее вокруг безумие было слишком шокирующим. Приехавших на праздник первого огня гостей засыпало грудами расколотого мрамора. Тяжелые плиты переворачивались и затягивали под себя десятки истинных граждан, расплющивая их. Хан видел, как группу нарядных девушек, совсем недавно счастливо смеявшихся и любовавшихся красотами великолепной столицы, накрыло обрушившимся портиком. Отовсюду торчали изломанные конечности, кто-то беспомощно барахтался, придавленный немыслимой тяжестью. Неподалеку праздничная повозка, украшенная позолотой и шелковыми лентами, была раздавлена упавшей статуей одного из основателей капитулата. Каменный взор великого предка теперь устремился в небо, будто он не желал смотреть на то, что происходит со славным Блейвенде. «Карнвадар, великий отец, останови это!» В отчаянии возопил Ренхаан, обращаясь к небесам, и в тот же миг все прекратилось. Земля перестала сотрясаться, уцелевшие здания больше не раскачивались, обломки не сыпались на голову беспомощным горожанам, сея среди них смерть. Неужели все закончилось? Неужели они пережили этот дикий ночной ужас? Неужели Хранитель Небес услышал исступленный плач своих детей? Понимая, что передышка может быть лишь временной, Хан принялся еще активнее творить заклинания. Он расширял безопасный участок, пытаясь спасти как можно больше соотечественников. Слава всем богам, алавийцы быстро самоорганизовались. Откуда ни возьмись, на площади появились грязнорожденные рабы. Наплевав на запрет выходить на улицу в день первого огня, их вывели, чтобы разгребать завалы и извлекать из-под них погибших и раненых. Да, капитулат сегодня потерял множество своих детей. Это жуткое происшествие будут помнить еще долгие тысячелетия. Но все же большинство уцелело. Теперь надо срочно спасать пострадавших и где-то укрыть детей. Хаан быстро назначил старших помощники, которым предстояло поддерживать самых слабых и маленьких. Стараясь не смотреть на торжество смерти, развернувшееся на улицах Блейвенда, все они разномастной гурьбой медленно двинулись к бирюзовым фонтанам. Некогда это место поражало своей красотой и великолепием. Сейчас же оно превратилось в длинное поле обломков. Но зато здесь больше нечему было падать на головы. «Вилди! Вилди! А мы найдем мою маму?» — тянула кардинала за плащ худенькая ручонка. «Конечно, малышка, только позже!» — соврал Хаан, опускаясь на одно колено перед зареванной девчушкой. «Сначала ты должна помочь мне, согласна?» «Угу!» — кивнул ребенок, сдерживая рвущиеся наружу слезы. «Умница! Без тебя я бы не справился! Итак, проследи за тем, чтобы...» Договорить кардинал не успел, потому что земля опять начала трястись. Дети в ужасе закричали и едва не сбили с ног Хаана. Но, вопреки всему, он вновь успел создать вокруг себя стабильный пласт почвы, которая не вздымалась и не проваливалась. А потом... Потом твердь раскололась. Повсюду разверзлись широкие трещины, ломая и обрушивая отдельные башни и целые улицы. Где-то вдали устало ухнул и сложился в воды Имперского канала тысячелетний мост Семи Ветров. Беломраморные дворцы, веками возвышавшиеся над столицей, один за другим теряли опору и срывались в пропасти, превращаясь в водопады щебня и пыли. Золотой купол, гордость иловийского народа, ввалился внутрь, лопнув подобно какому-то пузырю. Друг на друга наползали целые кварталы. От их столкновений здания крошились и рассыпались сотнями. Несколько змеящихся трещин подступились к островку спокойствия, который удерживал кардинал. На его лбу от напряжения взбухли вены и выступил пот, но он не сдавался. Лавеец вкладывал все силы в свою магию, ибо понимал, что на кону стоит не только его жизнь. И снова настало затишье. Кривые разломы, уходящие куда-то на невообразимую глубину, перестали шириться и расти. И вновь робкая надежда воспрянула в душе. Ну, может, на сей раз все закончилось? Тяжело дыша, Хаан не спешил отпускать узлы сложных конструктов. Он до последнего ждал подвоха, и предчувствие не обмануло. Этот звук был похож на то, будто мать-земля испустила удрученный вздох. Он прокатился эхом по всему Блейвенду и окрестностям, заставляя сердце сжиматься от страха. А затем из чернеющих провалов с негромким, но всеобъемлющим монотонным шумом поднялось это. Тяжелое дыхание самой бездны. Оно было ледяным, почти морозным. Сухой, пронизывающий холод повалил из разломов, словно из древних распахнутых склепов. Погаснущим праздничным фонариком и ритуальным огням можно было воочию увидеть, как удушливое дыхание земли волнами накрывает столицу Капитулата и топит ее во мраке. Тьма сгустилась над Блейвенда, вызывая позабытый первобытный страх. И только лишь одинокая скала седых пиков все так же сияла золотом. Рянхан вдруг ощутил, что ему не хватает воздуха. Он принялся дышать глубже и чаще, но от этого только появилось чувство головокружения. А потом почему-то нестерпимо захотелось спать. «Вилди, вы обещали найти маму!» — прозвучал слабеющий детский голосок снизу. Кардинал, борясь с неподъемной тяжестью свинцовых век, посмотрел на девочку и вдруг узрел в чертах чужого ребенка ее, свою любимую Элииру. Именно так она выглядела, когда ей было всего 11 лет. «Дорогая моя, мы обязательно всех найдем, найдем и спасем!» — проговорил Хаан, грузно опускаясь на колени. «Спасибо, что ты вернулась ко мне. Я так, так тебя люблю!» Лавеец обнял квелую девчушку и прижал к груди. Свой последний вздох кардинал не запомнил, но испустил он его с убежденностью, что все будет хорошо. Ведь ненаглядная дочка снова была с ним.